Ты это мне для чего выкладываешь? Да все в связи с этой тревогой. Мозг лихорадочно ищет, все обстоятельства вспоминает, все самые незначительные случаи. Он смотрел в окно на пустырь и на кроны кладбища вдалеке. Этот замок — обычный дворцово-замковый ансамбль. Словно припоминая или находясь в бреду, стал рассказывать он. Разве что один из первых такого рода. Самая середина XVI столетия. Может, 10-20 годами позже. Уже не совсем замок, хотя и ближе к нему, чем к дворцу. Мрачное сооружение. Местный валунный гранит. Багрово-коричневый с копотью, почти черный. Но и вокруг вода. А немного поодаль костел с звонницей. Он более поздний, начало XVII века, и все это вместе порождает в себе что-то гнетущее, тяжелое, мрачное. Но как будто проклятие на нем какое-то, как будто привидения там до сего времени блуждают. Книг начитался олух. Он вдруг обернулся резко, стремительно. Да, и книг тоже. Представляешь, не у одного меня все это вызывает такое ощущение. У всех вызывало, всегда. И это не мое субъективное, а общее ощущение. Вот смотри. Марьян бросился к стеллажам и, долго не роясь, видимо, не раз уже смотрел, извлек маленькую пузатенькую книжицу. Обложки нет. Кто-то из местных провинциальных романтиков прошлого столетия, ясно, что местный, потому что на каждом шагу встречаются диалектизмы. Пишет по-польски, не очень-то зная этот язык, а скорее зная его, как местный шляхетский диалект. Романтик, знаешь, как эти авторы всяких там песенок деревенских с берегов Немана и Щары, да чаровных Янов с-под Нарочи. Напишет книгу под названием «Душа в чужом теле» или «Неземные радости на берегах Свислочи» и радуется. Да, мне тоже стало не по себе. Ценный вклад внесли братишки-белорусы в культуру своего и братского польского народа. И все же сколько в этом было милого, наив, доброта, легкий оттенок глуповатой и искренней чувствительности, сердечность. В общем, говоря словами автора Завальни, благородные прахи предков. И потом, не будь этих людей, не выросли бы на их почве ни Борщевский, ни поэт-титан, вследствие собственной бедности, подаренной нами Польше. Пусть спят спокойно, они свое сделали. Ян Борщевский, около 1790-го, 1851. Белорусский и польский поэт и прозаик, автор книги «Шляхтич Завальня» или «Беларусь в фантастических рассказах». Марьян, однако, не был настроен так добродушно. Он весь кипел, черт бы их побрал. Если уж на то пошло, так это они насаждали провинциализм, а не Дунин Марцинкевич, на которого вешали столько собак. Сами и вешали, да и романтизм наш дурацкий, белорусский, паршивый именно они насадили. Паршивый белорусский романтизм и гофманизм мы среди них насадили, — сказал я. Но в чем дело? И зачем ты этой кантычкой у меня под носом размахиваешь? Ощущение от Альшан, словно осекшись, сказал он и начал читать. 100 раз с того времени перечитывал я эту легенду, написанную наивным и возвышенным стилем романтика. Хорошие они были люди, честные до святости, чистые до последней капли крови, недоносчики, не паршивцы. 100 раз вчитывался в строки, но не складные, а то и совсем неплохие. Даже для удобства перевел на свой язык, хотя с юности не марал рифмами бумагу. Я и сейчас, хотя поэт из меня хуже, чем никакой, передам ее вам в этом шероховатом переводе, а тогда я слушал ее впервые. Черный замок Ольшанский, месяц ныряет в тучах, башни во мраке туманные видят сны о былом дремучем, слушают ветер промозглый, волчий вой на далеких равнинах, слушают, как на зубцах трепещут от страха осины. О, как мертво и тихо! Тьма, как в тысячи хлябей болотных, тихо! Ты слышишь вдали, в аркадах шаги бесплотные, полночью каждой такой в замке, что стынет от страха, по галереям ходит дама с черным монахом. Далее излагается обычный романтический сюжет, для нас уже в чем-то детский. Благородный разбойник из некоего богатого, а теперь доведенного до нищеты рода, влюбился в жену ольшанского князя. Та тоже любила его. Князь был скупым и жестоким старым зверюгой, по всем канонам этого жанра. Любовники, захватив казну, убежали из замка. Князь погнался за ними и убил. И вот их призраки бродят под аркадами замка, чувствительно и тяжко вздыхая и пугая стонами добрых людей. «И что, это правда?» — спросил он, окончив чтение. «А черт их знает, этих романтиков!» — ответил я. «Разве была на свете Гражина или город на месте Свитязи?» «И тебя ничто не насторожило?» — он вопросительно смотрел мне в глаза. «Насторожило», — ответил я. «Что?» Единственная реальная деталь — то, что княжескую казну забрали. Как-то этот поступок не вяжется с романтической поэтикой, а уж с их моральным кодексом, не боже мой. «Правильно!» — хлопнул он меня по плечу. «Умница! В самом деле, для романтика это хотя и чудовищное, но реалия. А если так, то почему бы не быть правдой и всей легенде?» «И призраком?» — поддел я. «Призраки тоже есть на свете», — помрачнел он. «Их больше, чем мы думаем, друже». Марьян закурил. На этот раз по-настоящему затянулся. Я тоже вытащил из надрезанной пачки сигарету. «Так вот», — сказал он, — «я начал проверять». И что самое удивительное, похоже на то, что наш поэт, автор этой самой легенды, для легенды не так уж много и наврал. Постарайся слушать меня внимательно. За окнами лежал пустырь с редкими стеблями бурьяна. Ты, наверное, не знаешь, что ольшанские были едва ли не самым богатым родом на Беларуси, но лишь определенное время... Приблизительно 100 лет. До этого и потом, ну, обычная магнатская фамилия, как и все. Но в это столетие крезы, подавлявшие богатством самого короля... Когда же это столетие началось? В 1481 году. Ну-ка, что это за год? Была у нас такая игра, от которой иной непосвященный человек посинел бы. Так вот... Внезапно, словно с обрыва в воду, задавать друг другу вопросы вроде того, на каких языках была сделана бесхитунская надпись, на древнеперсидском, эламском и вавилонском, или какого цвета были выпушки в инженерных войсках при Николае I, красные. «Кишка у вас тонка, дядька Марьян», — сказал я, — «это год заговора Михаила Аллелькевича, князя Слуцкого и его двоюродного брата Федора Бельского. Правильно, и других, среди которых Петро Давыдович, князь Ольшанский. Ну, что дальше? Дальше хотели они великого князя Казимира смерти предать и самим править страной, а если уж не повезет, то поднять край и держаться до последнего. Если же и это не получится, то со всеми своими владениями от княжества отсесть и искать подмоги у Москвы. И чем это кончилось? Заговор раскрыли. Полетели головы, кого в темнице придушили, кого на плаху при факелах, кого попроще, на кол. Сотни жертв среди тех людей, кто хотел самостоятельности. Бельский Федор Иванович, бросив все, удрал в Московию к Ивану Третьему и принес ему в приданое северские земли. «А другие земли куда подевал?» — иронично спросил Марьян. «Но не в кармане же унес, бросил». «Ах, вот оно как!» — сказал Марьян. «Колья, плахи, дыба. А кто из главных заговорщиков остался?» «Валяй! Ольшанский остался. Один из всех. Единственный, с кем ничего не случилось. Наоборот, осел в поместьях прочно, как никогда. Почему?»